С палаткой по Африке. Снова курс на мыс Доброй Надежды. Теплая весенняя ночь спускается над Гамбургом. Я и моя племянница Ницце, Хельга фон дер Остен, врожденный Шомбург, сопровождающий меня в десятое путешествие по Африке, стоим на верхней палубе Нигерии, опершись на поручни, и время от времени обмениваемся прощальными приветствиями с друзьями, оставшимися на суше. «Насколько приятно уезжать, настолько тяжело расставаться», — произносит Ницце. Мысленно переношусь почти на 6 десятилетий в прошлое, к началу того периода моей жизни, который делами и помыслами был посвящен Африке. Вижу себя 17-летним юнцом, одетым в свой лучший костюм, исполненным сознанием собственного достоинства. Здесь же, в Гамбурге, но с какого-то другого причала, вступил я на палубу Грикка, старого судна водоизмещением 4000 тонн, которое должно было доставить меня в страну моих грез, в Африку. Родители далеко не были убеждены в том, что я вступил на правильный путь. Однако на них произвела впечатление та решимость, с которой я не пожелал закончить обучение в коммерческом училище, а позднее стать офицером, подобно стольким шомбургам прежних поколений. Моими козырями в борьбе против их планов были достижения и слава сэра Роберта Шомбурга, моего двоюродного деда, открывшего Викторию Регию, и его братьев, естествоиспытателей, Рихарда и Отто. Виктория Регия — водяное многолетнее растение из семейства кувшинковых, растущее в Южной Америке. И все же в этот день, 26 марта 1898 года, я не был вполне счастлив, хотя исполнилось все то, о чем я грезил и чего добивался целые годы. Мой отъезд совпал с днем рождения матери. Как только раздались удары судового колокола, она заметно побледнела, и отцу пришлось решительно увести ее с парохода. Я не двинулся с палубы и тогда, когда с наступлением прилива судно покинуло гавань. Медленно проплывали маяки на берегах Эльбы. Меня охватило тоскливое чувство от расставания с родной землей, надолго подавившее страсть к приключениям, которая владела мной уже в течение нескольких лет. Слезы застилали глаза, но я все же разглядел в темноте Бергердорф, где стоял дом нашей семьи, построенный отцом, архитектором, и старался отыскать Фонтаней, наше родовое гнездо на Альстере. «Да, ты права», — отвечаю я племяннице. «Расставаться тяжело, особенно с дорогими тебе людьми, но еще тяжелее расставаться с делом всей твоей жизни. Бывает ведь такое. Я пережил это, когда портовые краны поднимали с африканской земли одну с другой машины моей экспедиции и опускали их на палубу Ускумы. Тем приятнее уверенность, что через несколько недель ты снова увидишь Африку, дядя Ганс», — говорит Ницце, возвращая меня из мира воспоминаний к реальной действительности и к мыслям о близком будущем. Она знает, как нелегко было найти деньги для этой поездки. Из путешествия 1931-32 годов я привез очень любопытные кадры, отснятые в заповедниках, и созданный мною фильм «Последний рай» имел большой успех. Но война принесла с собой разорение. После захвата власти Гитлером моя лекторская деятельность подверглась ограничениям, а книги — запрету, конфискации и сожжению. Лишившись средств, я с 1945 года снова стал выступать с лекциями, сначала в обеих частях Германии, а затем в Швейцарии и Дании. Понадобилось целое десятилетие, чтобы сколотить сумму, необходимую для нового путешествия. И вот я снова в пути. Легкий бриз приносит с собой запахи моря. Я глубоко и благодарно вдыхаю их. Портовые буксиры свистками переговариваются друг с другом. С передней палубы раздаются грубоватые голоса, слышно, как передвигают с места на место тяжелые грузы. Нигерия, которую доставят в Кейптаун, 4 путешественников по Африке, кроме моей племянницы и меня, кинооператора Клауса Филиппа и техника Петра Рау, на пассажирский лайнер. Мы решаем окрестить его Пунды, что на языке суахили означает «осел». Это прозвище как нельзя лучше подходит и грузовичку, которому суждено перевозить наши грузы по лесам и степям Африки. Кроме него, наше снаряжение состоит из машины «Мерседес Дизель 180» и киноаппаратов. Вот корпус судна содрогнулся, заработали машины, и легкое покачивание показало, что Нигерия отчалила от берега. Мы покинули Гамбург 15 мая 1956 года, за час до полуночи, а на завтра около 12 часов дня достигли Бремена. Здесь, как и в Антверпене, следующем порту, где мы сделали остановку, наша Пунда поглотила огромное количество автомашин, запасных частей, ванн, строительных деталей, трупы, железных подпорок. Все это она выгрузит в одной из гаваней Африки. У нас было более чем достаточно времени, чтобы подготовиться к экспедиции. 12 пассажиров теплохода не мешали друг другу, как часто бывает в плавании. Каюта так манила к себе. Обстановка ее состояла из длинного, удобного дивана со шкафчиками по бокам и окрашенных под красное дерево стола и стульев, привинченных к полу. Убранство кают-компании, салона и бара отличалось большим вкусом. Кроме душа при каютах, на главной палубе из досок и парусины устроили бассейн, его наполнили морской водой, как только судно приблизилось к южным широтам. Судно делало 12-13 узлов в час и, следовательно, проходило за сутки 550-600 километров. Мы быстро привыкли к постоянной тряске, вызванной работой двигателей. Но для Ниццы путешествие стало трудным, когда с зыбью пришла качка. На широте мыса Финистера, этого конца земли, в северо-западной Испании, мою племянницу начала мучить морская болезнь. Ей казалось, будто она мчится по вселенной в ореховой скорлупе. Сначала Ницца лишилась сна, потом взбунтовался желудок. Струи дождя стекали по иллюминатору каюты, волны сбивали судно с курса. Когда до Лас-Пальмаса оставалось полтора дня пути, волнение внезапно прекратилось. Солнце осветило гладь океана, и я стал фланировать от одного борта к другому, обрадованный и окрыленный переменой погоды. Вода, вода, и больше ничего вокруг. Ни судна, ни паруса, ни птицы. Воздух стал теплым, и даже ночь не принесла с собой прохлады. Утром Рау рассказал, что через иллюминатор к нему в каюту влетела ласточка. На головке у нее оказался клещ. Наш кинооператор, увлекавшийся орнитологией, удалил его, но так не решил, была ли эта птичка последним напоминанием о Европе или первым вестником Африки. На 15-й день путешествия мы вошли в Лас-Пальмас, гавань Гран-Канарии, одно из принадлежащих Испании Канарских островов, прозванных древними за райский климат счастливыми островами. Я увидел пик Тейды, возвышающийся почти на 4000 метров над уровнем моря, и попытался отыскать места своих прежних, обычно недолгих стоянок. Кактусовые сады, итальянские кедры, заросли дрока, драконовое дерево. От вечно зеленых лавровых лесов снова и снова обращался к оголенным красно-черным зубцам массива Тейды на Тенерифе. Там находится потухший вулкан, первый, который увидел Александр Гумбольдт во время своего знаменитого путешествия в Америку. Всего 2 часа смогли мы наслаждаться чудесным островом. Глаз, отвыкший от разнообразия красок, радовали цветы на площадях города, распланированного на испанский манер. Вид бананов на плантациях между старой гаванью испанских и португальских мореплавателей и суровыми оголенными холмами вокруг поселений раздразнил аппетит путешественников, которым приелись судовые консервы. Но вот уже отданы концы, двигатели опять завели свою однотонную песню, Нигерия взяла курс в открытое море. Судно подхватил пассат. Резкое дыхание ветра загнало пассажиров в каюты, но на меня такая погода действовала хорошо. Я чувствовал себя отдохнувшим и с удовольствием приветствовал летающих рыб. Это холоднокровные крылатые существа величиной с селедку. Они носятся над морем, как стрекозы, делая прыжки до 50 метров. Кожа покрылась испариной. Это был верный признак приближения к тропикам. Кое-кто из пассажиров заметил фонтаны воды, значит, где-то вблизи киты. Над палубой устроили навес для защиты от лучей солнца, становившихся все более знойными. На следующее утро я велел вынести наверх съемочную аппаратуру и опробовать магнитофоны, при помощи которых мы должны были запечатлеть голос Африки. Приближался экватор, и существующий с незапамятных времен обычай морского крещения послужил нам поводом послать первую весточку на родину. Мы не увидели берег Либерии, связанный воспоминаниями о стольких моих экспедициях, но дождь лил совершенно так же, как и 45 лет назад, когда я высадился в Монровии, чтобы искать животное, считавшееся вымершим. Потоки дождя как бы сдерживали длинные волны, и они поднимали и опускали судно в ритме, который успокоительно действовал на человека, проведшего несколько десятилетий в больших городах. Все сильнее звучал призыв дебри: «Африка, моя Африка!» Дикая, нетронутая Африка была уже недалеко. Около 2 недель руль оставался неподвижным. Мы шли прямо на юг. Однажды в полдень во время обеда раздался глухой вой судовой сирены. Я знал, что означают эти звуки. Вскоре появились посланцы властителя морей Нептуна, чтобы пригласить всех, кто впервые пересекал экватор, направляясь из северного полушария в южное, в торжественной обстановке смыть с себя пыль севера. На специальных подмостках был сооружен трон, на нем важно восседал морской бог, вооруженный трезубцем. Рядом с ним стоял пастор, совершавший обряд крещения. «Дорогие прихожане мои! Почтительно, подозрительно, рассудительно, презрительно, внимающие слушатели, услышьте сегодняшнее послание, продиктованное мудростью и любовью и начертанное на той самой странице, где в прошлом году осталось масляное пятно от картофельной оладьи». Сам вон я перевел взгляд на трамплин. На нем выстроились те, кто впервые пересекал самую длинную параллель земного шара. Волосы и лицо каждого из них были покрыты раствором, состоявшим в основном из жидкого мыла. Чтобы очиститься внутри, эти люди поглотили по порции керосина и заиливали лепешками, запеченной смолой, после чего мыльную перму с их лиц и голов соскребали огромной бритвой. Затем вконец растерявшихся новичков столкнулись с трамплина в бассейн, вновь и вновь заставляли их нырять, чтобы смыть себя все до последней соринки. «Мы, Нептун, властитель морей, озер и рек, прудов и болот, сим объявляем, что рожденный из праха Дринцо в день нынешний очистился на борту теплохода Нигерия от грязи северного полушария и по нашему экваториальному обычаю нарекается окунем». Вся тяжесть процедуры пала на молодых парней. «С племянницей же моей, которая предусмотрительно оставила купальный костюм в каюте, поступили милостиво. Однако ей пришлось поглотить ложку льняного масла для внутреннего очищения от пыли севера, а затем подкрепиться картофельным шариком, столь обильно сдобренным перцем и селедочным рассолом, что даже двойная порция коньяку не смогла перебить его вкус». К югу от экватора стояла необычайно холодная погода, и море было очень неспокойно. Даже боцман, уже 21 год ходивший по этому маршруту, не мог припомнить такого волнения в этих местах. Нос судна поднимался и опускался. Ница только в средней части судна чувствовала себя более или менее сносно, а потом почти все время находилась в кают-компании. Здесь толчки ощущались не так сильно, и стук работавших с предельным напряжением двигателей был менее слышен. Несмотря на 5 цилиндров мощностью 750 лошадиных сил каждый, скорость хода Нигерии сократилась до 8 узлов. Наконец густые облака, низко нависшие над морем, рассеялись, и нам открылось голубое небо. На землю полились желанные лучи солнца, согревая и ослепляя нас. Вместе с африканской зимой появились первые вестники приближавшейся земли. Нас эскортировали птицы. По обе стороны от судна неслись к югу буревестники, сильные, с короткими шеями и большими головами, с длинными загнутыми клювами. Их огромные черные крылья резко выделялись на фоне белых тел. Они не способны ловить живую рыбу, а поэтому вынуждены довольствоваться подачками из камбуза и стали неизменными спутниками судов в океанских водах Южного полушария. Этого друга всех мореплавателей я избрал в качестве символа, ведь всякий раз, приближаясь к африканскому материку или прощаясь с ним, я любовался несущейся над волнами могучей птицы. И сейчас с таким нетерпением ожидал ее появления. С буревестника должен был, по моему замыслу, начинаться кинофильм, который я собирался сделать о моей Африке. И вот 14 июня последние птицы исчезли из виду. Завылась сирена, показалась земля. Несколько жирных тюленей, следовавших нашим курсом, потеряли для нас всякий интерес. В поле зрения бинокля возникла столовая гора. У ее подножия с северной стороны лежит Кейптаун, который долго был самым крупным после Каира городом африканского материка. Показались покрытые снегом вершины, венчавшие темно-зеленый пейзаж. Но у нас не было времени любоваться природой. На борт явился лоцман. Установили телефонную связь с Кейптауном. Надо было готовиться к разгрузке, позаботиться о жилье, представиться властям. Несколько часов спустя мы уже стояли на пирсе. На обеих машинах экспедиции, окрашенных в светло-песочный цвет, большими черными буквами было написано «Экспедиция Шомбурга». Между этими словами вырисовывался силуэт материка с изображением охотника и киноаппарата наверху. Они символизировали полное искание приключений, путь, пройденный мною в течение 60 летий, за который африканский материк стал для меня второй родиной.